Глава 143. Жизнь Давида, атамана разбойников, ставшего потом иноком. По прибытии в Фиваиду мы пришли в город Антиное к софисту Фивамону ради пользы душевной. Он рассказал нам: в области города Гермополиса был один разбойник по имени Давид. Он многих ограбил, совершил много убийств, словом сказать, сделал столько зла, как никто. Однажды, занимаясь разбоем, он находился на горе вместе со своей шайкой человек в 30. Тут он пришел в себя и стал сокрушаться о совершенных им злодеяниях. Бросив свою шайку, он пришел в монастырь и постучался в ворота. Вышел привратник. «Что тебе нужно?» — спросил он его. — «Хочу сделаться иноком», — отвечал атаман. Привратник пошел и доложил Авве. Авва вышел и увидал, что пред ним старик. — «Как ты будешь жить здесь?» — спросил Авва. — «Здесь братья пребывают в великом труде, в великом подвиге, а ты всю жизнь прожил не так. Где ж тебе выдержать монастырское правило?» «Нет, я все буду исполнять», — упрашивал тот, — «только прими меня». Но старец оставался непреклонен. «Не можешь исполнить», — говорил тот. «Ну так знай», — воскликнул атаман, — «что я Давид, атаман разбойников, и пришел сюда ради того, чтобы оплакать свои прежние грехи. Если ты не примешь меня, клянусь живущим на небесах, что я вернусь к старому промыслу, приведу сюда мою шайку, всех вас перебью и сотру с лица земли монастырь ваш». Услышав это, старец ввел его в монастырь, постриг и облег в иноческую одежду. И, начав подвязаться, он превзошел всех воздержанием, послушанием и смиренным мудрием. А в монастыре было около 70 иноков. Он всех назидал своею жизнью, всем служил примером. Однажды он сидел в своей келье, и ему предстал ангел Господень. «Давид, Давид, Господь Бог простил тебе грехи твои, и отселе ты будешь совершать знамение». «Не могу поверить», — отвечал он ангелу, — «что в столь короткое время я заслужил прощение моих грехов, которые многочисленнее песка морского». «Если я не пощадил Захарии, не поверившего мне, когда я возвестил ему о рождении сына, но связал язык его в наказание за неверие словам моим, пощажу ли тебя?» — сказал ангел. «Отныне ты лишен будешь дара слова». «Как? Когда я был в мире, совершал безбожные дела и кровопролитие, — вскричал Давид, бросившись к ногам ангела, — я мог говорить, а теперь, желая служить Богу и возносить Ему хвалу, теперь ли свяжешь мой язык? Ты не будешь лишен дара слова во время божественной службы, а во все остальное время будешь молчать навсегда». Так и было. И много знамений явил Бог через него. Он пел псалмы, но других речей, ни длинных, ни кратких, никто не слыхал от него. Тот, кто рассказал нам это, прибавил, что ему часто приходилось видеть его. И за это он прославлял Бога.